я в мечту, ту, ту, ту, верю я, ту, ту, ту. Эй, йоу, как вы все там, привет с того света. По сравнению со мной горец нифига не бессмертный. Я не со зла, но вообще-то здесь нету ни этого куплета, ни этого музла. Враза, опасная полоса, заносы на тормозах с газом нарзан. Убери маузер, прибереги пули, протри глаза, братуля. 2 года назад я умер и тебе рекомендую. Умри непременно, тут все наши, прикинем и тусуем офигенно. С Бобу Марли дуем, сидя на краю вселенной, пропадаем недельными с Эми Вайнхаус и Кобейном. Балдеем по гаремам с Адамом Хусейном. Туда, где забыли, мы всегда успеем. Смехеем с тупаком, хлещем Хэнни и гоняем пылы. Ладно, ты забей, а все гораздо веселее. Я вот повсюду слышу о том, что Гуф умер. Че в натуре, че-то как-то даже не помянули. А так нормуль, мы с ним наводили движухи. Вы че-то походу перепутали, вас наебнули. Может, все-таки его убило, с ним было. Бывает такое, когда он пересекается с Кириллом. Я вижу его стабильно каждый день, притом по нескольку раз. Может, его расплющило или, скажем, размазало. Люди бывают разные, фантазия классная. Бывают мрази, запросто поливают грязи. Я на связи и по мази на все класть мне. Но разве так можно? Боже, дай им пожить подольше, я польщен. Мало кто еще наблюдал фотоотчет собственных похорон. В чем прикол? Мало кто поймет, альбом до дыр затерт. Он ждет следующий. Чего еще год за дрот, за отчет, ёпта. Аккуратней в метро, бро, перо под ребро. Или, сука, не успеешь на желтый. Я на зло отвечаю добром, все ровно. Почва под ногами твердая, мир, ёпта. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Вася, очень сильно. Да, это в твоем стиле, замута за мутом. Живее всех живых, зато убитый люто. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Пиздец, как сильно. Да, это в твоем стиле, замута за мутом. Убитый вечером, но живой утром. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Вася, очень сильно. Да, это в твоем стиле, замута за мутом. Живее всех живых, зато убитый люто. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Пиздец, как сильно. Да, это в твоем стиле, замута за мутом. Убитый вечером, но живое утром. Верю я, ту, ту.